Прикроете, когда будет чего прикрыть. А пока идем одной группой. Отдавая приказания, отслеживая подземелье, Алексей и разумом, и чувствами был далек от пылающих этажей, подвалов и смрадных сливных колодцев. Его душа одиноко парила над городом, раскинув крылья и поймав встречный ветер. Она взмывала выше и видела дальше. В ночной синеве, в предутренних туманах, талыми свечками вздрагивали города и деревеньки. Светились озера. Где-то там, в сердце лесов, его любили и ждали. Он знал, что проживает свой последний час, что он не волен отвратить смертный удар. Он лишь звено кольчуги. Звенья этой кольчуги незримы, как слова молитвы. И каждое звено крепится с другими четырьмя особым секретом. Сверху вниз так, как роднится человек со своими пращурами и потомками в единой цепи времени. Слева направо, по горизонтали, соединяется он с друзьями и близкими в яви земной. И нет прочнее и крепче уз, чем звенья этого креста.